«Ну и что?» «А то, что останешься недоразвитым», — подал голос красный шар. «Ни дитя, ни взрослый, а так. И не сможешь принести ни малейшей пользы великому кристаллу». Веско уронил большой белый шар, самый тяжелый аргумент. «А в таком случае, зачем ты вообще на свете?» Шарик молчал, теребя галстук пыльной матроски. Он еще не знал, зачем он на свете. Может, как раз для того, чтобы дружить со Стасиком. И одна из желтых тетушек догадалась о его мыслях. «Он полагает, что его главная задача — общение с микробом». «Сами вы микробы», — подумал Шарик. Нет, видимо, не подумал, а вырвалось вслух. Тетушки одинаково всплеснули руками. Темно-красный шарик выпустил дым, будто начиненный черным порохом и лопнувший от взрыва ядро. Красный шар надул щеки. «Ты, голубчик, в самом деле окончательно распустился?» «Да, пора принимать меры», — сухо сказал большой белый шар. «Ступай в свою комнату и не смей выходить, пока не позовут». «Ну и пожалуйста!» Он поддернул штаны и пошел к себе. Дверь он запер изнутри, сел на облезлого деревянного коня и, качаясь, стал думать, что же дальше. Нет, что ни говори, а характер у него есть. И душа, и все, что полагается нормальному мальчишке. И значит, пришло время превращаться в белокурого стройного пацана, в Стаськиного друга, который с ним спина к спине у грота. Вылепить себя можно из чего угодно. Из кучи песка, из соснового кругляша, из мешка с прошлогодней картошкой. Но на первый раз лучше взять что-то похожее на настоящего мальчишку. Сперва Шарик думал о бронзовой скульптуре мальчика Гальки, что стоит в старинном Реттерхальме на обрывистом речном берегу. Он отыскал уже этот город и этот маленький памятник, хотя оказалось, что грань Реттерхальма и его временной вектор сильно смещены по отношению к Стаськиному. Однако Шарика смущала мысль, что статуя сделана специально в честь Галлиена Тукка, спасителя города. Если Шарик оживит ее, получится самовольство и самозванство. Может выбрать для себя какого-нибудь безымянного гипсового гарниста? Их много, прямо там, в Турене. Но все они какие-то лупоглазые, с тупо благонравными лицами. Чего доброго станешь сам таким? Была еще одна подходящая статуя. Мраморный мальчишка в глухом закоулке обширного парка. Гибко выгнувшись, мальчик стоял на заросшем лопухами постаменте, запрокинул голову и вскидывал в тонких руках воздушного змея. Парк рос в другом, не в Стаськином мире и не в пространстве Реттерхальма, и далеко впереди по времени. Шарик не раз видел его в своих отраженных воспоминаниях и удивлялся. Откуда это и зачем? Парк никак не был связан с Реттерхальмом, Слотиком и Галькой. Откуда он взялся? И мраморный мальчик... Но чем дальше, тем все чаще казалось Шарику, неспроста это. В дверь застучали. «Зачем ты заперся? Открой сию минуту». «Ага, как же». «Не бойся, мы хотим еще раз поговорить с тобой». «Опять ругать будете?» «Вы слышите, что он говорит? Почему ты такой неблагодарный?» А он вовсе не был неблагодарным, помнил все хорошее, как шары жалели его, как учили, как иногда и баловали. Но сейчас мальчику Шарику хотелось плакать. «Господа, он снова удерет к своему Вильсону». «Да, удеру». «Что ты в нем нашел?» «А потому что с ним хорошо, а вы только воспитываете». За дверью замолчали. Потом красный шар покашлял. «Мы это для твоей же пользы». Шарик не слушал. Подбежал к окну, вскочил на подоконник, толкнул створки и прыгнул со второго этажа. Сразу все стало на свои места. Мысленная игра кончилась. Белый шарик опять висел в пустоте, в центре звездной пирамиды, а большие шары буквально обстреливали его своими укоризненными импульсами. Но белый шарик больше не отвечал. Собирал силы.